Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Ночь над обрывом. Сколько он пролежал без сознания, когда открыл глаза, высоко в небе застыла полная луна, что-то жгучее разливалось по лицу, шее, груди и затекало в рот. Знакомый запах и все то же чувство страха. А у Карпатах другая луна, и у каждого зверя свое светило. На незнакомом языке то ли пропел, то ли проревел тот же самый голос опасности. Гулливер приподнял голову. Над ним грозно возвышался Тарас Махиня и мечтательно глядел на ночное светило. Заметив движение Гулливера, Тарас кивнул ему. «Очухался, выблядок, я на тебя пала, пол бутылки виски вылил, а ты недомерк, мне перышком ремень распорол, и Бог поцарапал», — беззлобно, однако с обидой произнес Махиня. Гулливер напрягся, пытаясь понять мешанину слов на английском и неизвестном ему языке. «Уставай, лежебока», — также беззлобно приказал страшный человек из тараканьего загона. Гулливер закашлялся, виски попало в легкие, и он никак не мог отдышаться. Наконец он собрался с силами и поднялся. Кашель прошел. «Что? Что тебе от меня нужно? В чем я провинился?» — визгливо закричал Гулливер, сам не узнавая своего голоса. Махиня презрительно сплюнул. «Да навереши ты, недомерок! Фотоаппарат я у тебя забрал. Осталось выяснить, кому ты хотел уручить пленку, куда сбагрил снимки с моей рожей. Да ты глазами-то не хлопай бы. Те снимки, что ты делал у Северной Каролине. Вот и всего делов-то». Гулливер открыл было рот, но так и застыл. Понял, лишнее или неверное слово может стоить ему жизнь. Махиня хлопнул его по плечу. «Ну, чё застыл? Рот разъявил, як лягушка, а не квакаешь. Давай-ка отъедем отсюда, шкет оцепеневший. Я свою колымагу привяжу к твоему джипу. А ну-ка, седай за руль». Гулливер опять не понял половины слов, сказанных Тарасом, но сообразил, что надо делать. Обреченно вздохнул и уселся за руль джипа. Ехали недолго. Махиня держал руку на шее Гулливера и коротко приказывал: «Левее, прямо, вот тутушки направо, ось так, и еще правее». Гулливер не столько следил за дорогой, сколько лихорадочно соображал и искал выход из опасного положения, но так ничего и не придумывалось. Наконец остановились. «А уйдем? Подышим?» — пророкотал Махини и бесцеремонно вытолкнул своего пленника из машины. Сам вышел следом и с наслаждением потянулся, будто предвкушая приятные минуты. «Неужели конец?» — с ужасом подумал Гулливер. «А если я все выполню? Нет, этот не сжалится. А вдруг? Да, может, вывезет кривая. Надо думать о чем-то хорошем. Если выкручусь, заберу свою овечку из Белой звезды и уедем отдыхать во Флориду. Прочь из этого проклятого Вашингтона с его интригами, шпионами, тайными агентами, убийцами. Уедем во Флориду. Уедем во Флориду. Флориду». Как заклинание мысленно повторял он. На лугу перед лесом тревожно заливались цикады. Огней города теперь не было видно. Тучи исчезли, и луна светила золотисто-зелено. Свет заливал дорогу, деревья и дно глубокого карьера. И золотистыми казались клыкастые каменные выступы, что виднелись далеко внизу, и было в этих острых камнях что-то манящее и роковое. Казалось, они замерли в ожидании жертвоприношения. Гулливер отшатнулся от края обрыва. «Да ты не бойся!» — дружелюбно произнес Махини. «А у Карпата другая луна, и у каждого зверя свое светило». «Что?» — испуганно воскликнул Гулливер. «Я не понял». «Да это я так, на чужом языке», — дружелюбно по-прежнему пояснил Махини. «Будешь говорить, на кого мышь летучая крылышками машешь? Кому пленку собрался передать? Кому на меня настучал? Ну, даю остатний шанс. Стиву! Стиву Бейли!» — прошептал Гулливер. «Ему и снимки из Северной Каролины вручил». У него вдруг начался сильный озноб. Теперь он не мог выговорить и слова, лишь постукивание зубов и нечленораздельные звуки. Махини тряхнул головой. «Вот и гарно! Вот и договорились! Та не клацай ти зубами! Не мочи! Що за птаха такая твой стив у Бейлі? Сотрудник ФБР!» — едва выдавил из себя Гулливер и поспешно пояснил. «Весьма важная персона там». «Ну, важная, так важная», — миролюбиво ответил Махини. «Мне ведь только надо было узнать. Вот. Узнать, кто же интересуется мной и советским дипломатом. Да еще на какую фирму ты работаешь?» Махиня помолчал и уже вкрадчивым тоном продолжил. «Я тебе больше не буду беспокоить!» «О, та ти же дрожиш, як осиновий лист. Що з тобою? Переволновався? А застив малость? А може я чого одбив? Да не лязгай, не лязгай ти зубами. Чуділо недомеренное. На, хлібні. І согрієшся, і нерви успокоїш. Махиня витащив із Форда нову бутылку віскі і откупорив. У Бога-то, віриш? Нехресть. Нет, то есть, да, пролепетал Гулливер. Тарас укоризненно покачал головой и протянул бутылку. Брешешь, башка басурманская. Ну ладно, пей, недомерок. Может, хоть этим смоешь свои грехи. Гулливер глотнул раз, другой, третий не успел. Удар. Взрыв в мозгу, треск шейных позвонков, пронзающая все тело боль, звон разбитой бутылки. Махиня медленно потер ладонь правой руки, потом поднял легкое тело Гулливера и положил на переднее сиденье джипа. «Вот ты шатин покидает землю», — равнодушно подумал Тарас. Отвязав машины друг от друга, он без особых усилий подкатил джип к обрыву и столкнул вниз. Грохнул взрыв, заполыхало на дне карьера. Клыкастые камни казались теперь залитыми кровью. Но это была не кровь, а отблеск пожара. Убедившись, что после такого удара и огня Гулливер никак не сможет выжить, Махиня аккуратно сгреб ботинком бутылочные осколки и смахнул с обрыва. Внимательно осмотрел вокруг землю, огляделся по сторонам и направился к Форду. Вашингтон, открытый источник, подбор советская пресса о политике США из газеты «Ленинская правда». И пусть не думают новые поджигатели войны, фашистские последователи, что советский народ будет молчать. Мы не допустим, чтобы акулы империализма издевались над нашими братьями по классу, мучили негров, гноили в тюрьмах коммунистов, угнетали пролетариат и крестьянство и призывали к новой мировой войне. Ответим, товарищи, на их подлые выпады ударным трудом. Укрепим боевую мощь нашей страны. Слава великому вождю трудового народа, товарищу Сталину! Из радиовыступления министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова. В последние годы руководитель Федерального бюро расследований США Гувер пытается усиленно присвоить своему ведомству еще и функции внешней разведки. Это противоречит закону Соединенных Штатов. Таким образом, налицо борьба за власть, за приоритет в среде различных империалистических спецслужб. Обозреватель С. Обзор открытых материалов составлен мною за последние 3 месяца. Всего 379 страниц. Использовано 1878 источников. Пресса, книги, радио, протоколы собраний и совещаний различных советских организаций и учреждений. Постскриптум. На основании моего годичного пребывания в СССР прихожу к выводу, что и советские вожди, и руководители нашей страны действуют по единому пропагандистскому шаблону. Отвлечение внимания граждан своих стран от действительно жизненно важных проблем с помощью поиска врагов Отечества, нации, веры, идеалов и подмены целей, задач, ориентиров, важных для народа, на второстепенные, выгодные только узкому правящему кругу лиц. Втянуть граждан в базарную ссору, и тогда самый плохой царь покажется отцом родным, так говорили древние греки во времена междоусобиц городов-государств. Так поступали правители в средние века, так поступают и сейчас. Еще одна схожесть в тотальной госпропаганде – многочисленные повторы, частота, ритмичность вбивания в сознание граждан определенных словесных формулировок, понятий, звуковых и печатных символов. В связи с этим не могу не вспомнить слова гитлеровского министра пропаганды доктора Геббельса, сказанные им в конце 30-х годов на встрече с писателями Третьего Рейха. Постоянные повторы определенных слов, фраз, речевых оборотов – это серьезнейшее оружие массового психологического воздействия, пострашнее танков, артиллерии, авиации, поскольку поражают волю и мышление –